Алло, здравствуйте, Елена. Здравствуйте, да. Елена, вот я люблю вашу сестру, но дело все в том, что я ее люблю. Как бы я хотел с ней пожениться, но вот мне мешает муж ее. Что вы мне посоветуете сделать? Просто вот действительно очень люблю. Представиться хоть для начала. А я Александр. Да. Да, вот. Александр Волков. Ну, ничем не могу помочь. Ну, как вы мне ничем не можете помочь? Ну, понимаете, просто очень люблю вашу сестру и хочу жениться на ней. Но вот муж ее мне мешает. Ну, он никуда не денется. Ну, а если с ним произойдет несчастный случай какой-нибудь? Не знаю просто вот. Что за бред вообще? Ну, понимаете, я просто ее очень люблю. Вот так вот. И хочу на ней жениться. Вдруг вот, не знаю, ну как-то нужно. Он пойдет мимо стройки, допустим, где он может, там пойдет, и на него случайно кирпич упадет. Ну, она женится на мне, нет? А? Нет. Почему? Могу, вот она тут рядышком со мной, дать ей телефон, сами с ней обсудить. А, ну, мне ее особо не нужно, на самом деле. Просто передайте ей, что я ее люблю и как бы хочу на ней жениться. Вот так вот. Просто мешает ее муж. Очень интересно. Ну, вот. Обязательно перейдем. А, Но вот. только без несчастных случаев, хорошо? А, ну, я постараюсь. Ну, спросите ее, может, ее муж куда-нибудь уедется. Уедет, я не знаю. Может, денется куда-нибудь Вот или. вы номер ошибся. А? Нет, Поселите номером моей. я не ошибся совсем. Ну, как мои сестры зовут? А? Арина? Как мои? Ариночка. Ну, не скрипка, хорошая семья. А, Они ну, понимаете, но я тоже люблю. Что мне делать, чтобы жениться на ней? Передайте ей, что я ее очень люблю и хочу ее просто и жениться. хорошо, обязательно передам. А, еще не очень. У меня вот машина есть хорошая. Квартира четырехкомнатная, машина BMW X6. Вот. Круто, круто, да. Да, ну вот. Это должно впечатлять, да? А? Да, это Это должно должно. впечатлять. Ну, передайте, я не знаю, но у меня член большой, передайте ей. Ну, что еще нужно женщине? Ну, что? Я думаю, у нее все, что есть. Все, что ей нужно, у нее уже есть. Ну, я думаю, у нее не все, что ей нужно есть. У нее, я ее буду любить, содержать, но у нее, мне кажется, много чего нет. Мне кажется, любви нет. Ну, потому что я, ее любовь это я. Вот. Нет. Ну, хорошо, передам. Я спортсмен, например. Муж ее алкоголик, я знаю это. Вот. Что, муж? Алкоголик ее муж. Глупости какие. А? Ну как же Глупости. глупости? Я его как ни встречу, он всегда пьяный. Да прям. Ну вот абсолютно всегда, ну, правда. Ну как вот ни встречу, вот еду мимо, и постоянно он пьяный стоит. Ну что такое? Где он стоит, интересно. Ну на дороге стоит всегда. Ну Что это он на дороге стоит? в общем, я Он не на дороге знаю. стоит. Я вот, ну передайте что ей, что я ее люблю. А, и так вот, вот так вот. Хорошо. Ну вот хорошо. Ну, как-нибудь пусть она, может, разведется с мужем. Может, как-нибудь в другой жизни. Ладно, до свидания. Хорошо. Ну, передайте ей обязательно это все. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и рассказывать о нас друзьям.